В упорстве, с каким он так долго защищал безнадежное дело, он видел теперь заблуждение, больше того, копошение своего себелюбия, своего ветхого Адама, и считал, что понял теперь, почему это упорство привело его к таким скверным, прям-таки дьявольским последствиям, к такому душевному разладу и застою, хуже того, к демонической одержимости, желанием смерти и самоуничтожения. Спору нет. Христианину не следовало быть врагом смерти. Спору нет. Подвижнику и святому, безусловно, следовало смотреть на свою жизнь как на жертву. Но мысль о добровольном смертоубийстве была всецело дьявольской и могла возникнуть только в душе, хранимой и направляемой уже не ангелами Господними, а злыми демонами. Он сидел некоторое время совершенно растерянный и смущенный, наконец глубоко подавленный и потрясенный, а из отдаления, которое создали несколько миль пути, перед ним представала, требуя осознать себя, его недавняя жизнь, отчаянная и затравленная жизнь стареющего человека, не достигшего своей цели и постоянно терзаемого ужасным соблазном повеситься на суку, как предатель Спасителя. Если его так ужасала добровольная смерть, то в этом ужасе таился, конечно, и какой-то остаток первобытного, дохристианского, древнеязыческого знания, знания о древнейшем обычае человеческого жертвоприношения, для которого предназначался царь, святой, избранник племени, нередко совершавший такое заклание собственноручно. Столь ужасающим казался этот предосудительный обычай не только потому, что отдавал седой языческой древностью, но еще больше из-за мысли, что, в общем-то, и смерть Спасителя на кресте была ничем иным, как добровольным человеческим жертвоприношением. И в самом деле, если как следует вспомнить, то мысль эта смутно мелькала уже в тех приступах жажды самоубийства, в упрямо злом, диком стремлении принести себя в жертву, а значит, недозволенным образом уподобиться Спасителю или недозволенным образом намекнуть на то, что его попытка спасения не совсем удалась. Он содрогнулся от такой мысли, но почувствовал также, что этой опасности теперь избежал. Долго размышлял Иосиф об этом подвижнике, которым он стал и который теперь, вместо того, чтобы последовать примеру Иуды или даже распятого, обратился в бегство и тем самым снова отдал себя в руки Божьи. Он стыдился и огорчался тем больше, чем яснее видел ад, которого избежал, и, наконец, горе стало невыносимо душить его. И вдруг разрешилось потоком слез, надиво для него благотворным. О, как давно он не плакал! Слезы текли, и глаза ничего не видели, но смертельного удушья как не бывало. И когда он пришел в себя и, почувствовав на губах у себя вкус соли, понял, что плачет, на миг ему почудилось, что он снова стал ребенком, и ему неведомо зло. Он улыбнулся, немного стыдясь своих слез, наконец встал и снова пустился в путь. Он чувствовал себя неуверенно, не знал, куда приведет его бегство и что с ним произойдет. Он казался себе ребенком, но в нем уже не было борьбы и воли. Он чувствовал себя более легким, словно его кто-то вел, словно его звал и манил какой-то далекий добрый голос, словно его поход был не бегством, а возвращением домой. Он устал, и разум тоже устал. Разум молчал или отдыхал, или казался себе излишним.